Рассмотрев основные понятия и особенности мировоззрения Конфуция, попытаемся теперь ответить на главный вопрос конфуцианской мысли. Почему возможна традиция? Или, говоря другими словами, какова природа реальности, которая не просто существует, а извечно возобновляется, передается в потоке времени? Случайно или нет, но лучший ответ на этот вопрос дает уже начальная фраза «Бесед и суждений». «Учиться и во всякое время притворять это. Разве не радостно?» Эта знаменитая сентенция Конфуция связывает воедино познание, действие и подлинную награду всякого усилия и свершения, душевную радость и удовлетворение. Конечно, читатель волен видеть в словах Конфуция только житейскую мудрость, констатацию обыденного факта. Приобрел знания, приложил их к делу, получил удовольствие. Но не все так просто обстоит уже с понятием учения, первым словом в тексте бесед, которые китайские толкователи единодушно считают ключом к пониманию всей книги. Дело в том, что для учителя Куна, как уже говорилось, приобретение знаний и навыков было только первым и, по сути дела, лишь подготовительным этапом учения. Действительная же цель последнего заключалась в проявлении и правильной артикуляции нравственного сознания в человеке. Недаром Конфуций говорил, что все его наставления пронизывает одна нить, которую нельзя обрести посредством чтения книг. Правда, нравственное совершенствование невозможно без образцов, каковыми для учителя Куна, как мы уже знаем, служили деяния мудрецов былых времен. Согласно древним комментаторам, учение и означает познание образцов былых времен, которое позволяет осознать и понять себя. Более того, самое слово «учение» в китайском языке изначально родственно понятию «учиться у кого-то», «брать пример с кого-то». Явно ошибаются те современные толкователи и переводчики, которые видят здесь только призыв к подражанию. Последнее просто несовместимо с пониманием, которое всегда дается нам как органическая целостность существования. И сам Конфуций с его проповедью нравственной самостоятельности мудрого и умения соответствовать обстоятельствам времени, с его готовностью к разумному изменению обычая, менее всего похож на робкого подражателя. Мы должны говорить именно о наследовании, воспроизведении реальности, которое предваряет, предвосхищает все внешние формы. Реальности, которая должна быть воспроизведена по ее видимым следам, подобным отблеском внутреннего света. Как говорится в китайском толковании, цель учения — возобновить изначальное. Вот почему первая фраза древнего канона — это касается, конечно, не только бесед и суждений — имела для китайских книжников особое значение. Именно в ней говорилось о том главном, что предшествует всякому предметному знанию и опыту. Поскольку эта истина не есть нечто неподвижно данное, она никому не принадлежит, а может только передаваться от сердца к сердцу, прежде всяких слов и понимания. Сама жизнь просветленного сознания есть не что иное, как это вечное и все же невидное движение от себя к себе. Наследование истины становится возможным благодаря записям о деяниях мудрых царей древности. Особенности китайской и иероглифической письменности предопределили то обстоятельство, что древние китайцы возводили письменные знаки и заключенный в них смысл не к умозрительным идеям. Они возводили их к неким первозданным образом вещей, почти неопознаваемым или, говоря языком китайской традиции, утонченным до неразличимости. То были, по сути, образы метаморфоз бытия, вестники чистой качественности или, что то же самое, беспредельной предельности существования. Как воплощение этой силы непрестанного превращения, ускользания вещей от самих себя, они составляли узор мироздания, вездесущий декорум жизни. Так в китайской картине мира воображаемое и действительное, украшение и естество вещей не противостоят друг другу. И человеческие письмена тоже носители этой неопределимой границы между телом и тенью. По преданию, их очертания вторят следам драконов и змей, звериных когтей и птичьих лап на земле. как понятие образа связывает воедино письменность и, следовательно, культуру с природной данностью жизни. Наследуя древним мудрецам, человек может получить доскональное знание всеобщего порядка мироздания. Но почему деяния мудрых царей сохранились в истории? Причина в том, что они носили характер события в его исконном смысле. Речь идет о «со-бытии», об обоюдном преображении индивида и его вещественной среды, благодаря которому одно сходится с другим в определенном типе ситуации. Обоюдные метаморфозы личности и среды, одновременно среда и средства морального усилия человека, приводят ее составные части к согласию не по их подобию, а по их внутреннему пределу. Иными словами, в этом согласии утверждается одно единственное отличительное качество каждой вещи, которое составляет внутренний предел ее существования. По этой причине и становится возможной встреча несоизмеримых величин — внутренней глубины духа и внешних обстоятельств события. Помыслы мудрого и окружающая действительность, небо и земля смыкаются здесь благодаря тому, что их разделяет. Учение как наследование древней, именно всему предшествующей, мудрости есть выявление высшей, потенциально бесконечной гармонии мира. В китайском миросозерцании воображение и действительность не только не исключают друг друга, но и вовсе не различаются. Понимание, которое добывается учением, вообще не есть сумма знаний. Конфуцианцы не уставали подчеркивать, что истинные учения должны быть усвоены учеником, так как воздух и пища усваиваются организмом. Они должны стать почти побуждением души, своего рода моральным инстинктом. Добродетель — вторая природа мудрого. Вот почему знание для Конфуция принципиально неотделимо от деятельности, а по-настоящему образованный человек не способен щеголять своей образованностью. Но понимание дает опыт полноты бытия. Это значит, что учится в действительности тот, кто расширяет свое сознание, включая в сферу мировой гармонии все больше явлений жизни, и в конце концов, по слову «мэн-дзы», оказывается способным вместить в себя весь мир. Таков предел покоя и умиротворенности в человеке. Посмотрим теперь на проблему учения притворения во временном плане. Притворение неизбежно совершается во времени. Но в каком времени? Тут мнения толкователей расходятся. Одни из них понимают слова Конфуция так, что притворять учение значит с полным сознанием делать любое дело, припоминая высказанное по этому поводу наставление Чен И. «Сиди, как сидишь, стой, как стоишь». Другие толкуют упомянутое здесь время как удобный или благоприятный момент для действия. Оба толкования заставляют задуматься над тем, каким образом сознание может полностью соответствовать обстоятельствам момента. Отметим для начала, что в китайском языке иероглиф «время» является собой сочетание знаков «солнце», «земля» и «вершок», то есть имеется в виду движение солнца со всем многообразием его воздействия, которое оно оказывает на жизнь земледельческого народа. Древние китайские комментаторы поясняют, что в данном случае понятие времени имеет три значения — возраст человека, время года и время суток. В зависимости от возраста ученика, времени года и суток изменяется и содержание его обучения. Таким образом, обстоятельства времени определяют и способ осуществления учения. Суждения китайских толкователей могут показаться наивными, но они, по крайней мере, показывают, что время в китайском восприятии всегда обладает определенным качеством и неотделимо от конкретного жизненного опыта. Время в таком случае — это сама сущность становления. Она не сводится ни к умозрительной длительности, ни к конкретному моменту, имеющему чисто практическое и приходящее значение.